Глава 91. Левелин. «Госпожа, доброе утро!» Это были первые слова, вырвавшие меня из сна. А за ними послышался громкий звон упавшего на пол подноса. «О, боги! Прошу, прошу прощения! Здесь его светлость!» Залепетала камеристка, подхватывая уроненное. «Я не знала, что вы не одна. Пойду, я пойду». Прежде чем поняла, что за шум устроила Камила, она уже выскочила из комнаты, а я, моргнув, перевела взгляд на Азазеля. В привычной для себя манере мой сид подпер голову рукой, растягивая губы в нахальной однобокой ухмылке. Теперь-то я понимала, почему девушка так сполошилась. Удосужившись прикрыть лишь бедра, Азазель, не стесняясь, демонстрировал собственную наготу. «Кажется, твое присутствие в моей кровати окончательно разрушило мою репутацию», — нервно хохотнула я, откидываясь на подушку. «Это крах». «Пусть меньше болтают», — хрипло пробормотал любимый, наваливаясь сверху. «Иди сюда». «Ты тяжелый, прекрати», — забурчала я, хотя, откровенно говоря, чувствовала, как в груди разливается счастье. Наверное, за всю жизнь я никогда не испытывала такого урагана положительных эмоций, которые накрывали меня сейчас, а вместе с ними приходил и страх. Я отчаянно боялась, что все закончится. «Как думаешь, она побежала разносить сплетни?» Смахнув темную прядку волос с глаз мужчины, посмотрела на него. «Тебя это волнует? Я могу ее догнать», — кинула Азазель взгляд на дверь. «Одно слово, и девушка ничего не вспомнит. Хотела ли я этого?» «Скорее нет, чем да. Останься. Не случилось ничего такого, в чем бы мы не смогли разобраться без дара убеждения». Чуть приподнявшись, я быстро чмокнула его в губы. «К тому же совсем скоро ты станешь моей женой, а соседняя подушка официально будет принадлежать мне», — заулыбался любимый, напоминая в этот момент пересыщенного сметаной кота. «Я любила его». Любила так сильно, что теперь уже не понимала, как могла отталкивать, как могла держаться на расстоянии. Чем больше времени находилась рядом со своим сидом, тем сильнее привязывалась к нему, теперь уже благодаря судьбу за то, что дала мне столь необычный шанс. Прежняя жизнь казалась серой и невзрачной в сравнении с теми красками, которыми украшал Азазель мое настоящее. «Вообще-то, об этом мы еще не говорили», — усмехнулась я и, воспользовавшись заминкой мужчины, выскользнула из его рук, поднимаясь с кровати. Обнаженную кожу обдала прохладным осенним воздухом, а за ним пришел жар, когда взгляд моего сида скользнул по телу, изучая. Никто и никогда не смотрел на меня так, как это делал он. Столько обожания, столько страсти и нескрываемой нежности. Рядом с ним я чувствовала себя по-настоящему значимой, любимой и желанной. «Мы обсудим наше будущее, когда я избавлю тебя от фамилии Аберон. Хочу, чтобы хоть что-то у нас было правильно». Повернувшись на спину, Азазель приподнялся на локтях. «И ты так уверен, что я соглашусь?» Накинув на плечи вчерашний халат, продолжила дразнить своего мужчину. «Я умею быть убедительным». Самодовольно хмыкнул он, садясь и поймав меня за руку, вновь притянул к себе. «У тебя не останется выбора». «Нет, не так. Выбор будет всегда. Не останется сомнений». «Убедительный мой, на меня не действует твоя магия». Ласково очертив темную бровь, я не удержалась и, склонившись, коснулась губ сида, получая в ответ довольный вздох. «А кто сказал, что я буду жульничать? Найду более честные способы уговорить тебя. Хочу, чтобы ты стала моей. Хочу иметь право просыпаться в нашей общей кровати. Хочу, чтобы ты вышла за меня». Утро было действительно волшебным. Впрочем, как и ночь. Лишь к обеду мы с Азазелем нашли в себе силы, чтобы выбраться из кровати и что-нибудь перекусить. Его Величество решил составить нам компанию, и теперь мы втроем сидели за огромным столом, пробуя блюдо королевского повара. «А где Амдира Тессен?» Заметив пустые места, поинтересовался монарх. «Как ты и предполагал, утром они отправились прогуляться по столице. Когда я заглянул к ним, никого уже не было». Парни оставили записку, так что ждать их стоит не скоро, пояснила Зазель. Кстати, о выходе за пределы дворца, неловко поёрзав, произнесла я. Думаю, мне все же придется выйти. Моя камеристка сказала, что сегодня приедет портниха, но она не успеет подготовить платье для бала, так что, полагаю, мне нужно будет купить что-то подходящее. Если вы позволите, я бы... Прошу простить, дитя. Я слишком редко бываю в женском обществе. Даже не подумал о том, что тебе нужен наряд. Спохватился отец Азазеля. Ну что вы, я сама должна беспокоиться о таких вещах. Неловко хлопнула ресницами, чувствуя смущение из-за того, что озадачила столь важного человека своими глупостями. «Ты моя гостья. К тому же, как подсказывает интуиция и наблюдательность, будущая невестка. Так что не упрямься», — воспротивился его величество, одаривая нас Азазелем многозначительным взглядом. «Для меня, конечно, не были секретом чувства и желания моего Сида. К тому же я их разделяла». Но в момент, когда об этом сказал король, вдруг стало очень неловко. К щекам прилила краска и стало слишком душно. «Засмущалась», — засмеялся мужчина. «Ну, в самом деле, чего уж там. Молодость, любовь, она прекрасна. И знаешь, кажется, я могу решить твою проблему с нарядом. Хотя, возможно, он немного устарел. В общем, посмотришь, а там подумаем. Кушайте». Медлить его величество не любил, именно поэтому сразу после трапезы попросил следовать за ним. И вот теперь я стояла в большой спальне. Айлар Марвен сам распахнул шторы, и в помещение полился солнечный свет, освещая манекен, установленный в самом центре. Дыхание перехватило, стоило увидеть наряд, бережно надетый на него. Невероятной красоты изумрудное платье, инкрустированное множеством прозрачных камней, напоминающих капельки росы на зелени. Они играли в лучах солнца, переливались, заставляя жмуриться. В этом наряде не было ничего лишнего. Он поражал своей красотой и элегантностью. «Не знал, что ты любитель женских туалетов», — хмыкнул Азазель, складывая руки на широкой груди и разглядывая невероятной красоты одеяние. «Это платье...» Любя провел мужчина пальцами по прозрачным камням. «Его должна была надеть Сариэль в день нашей помолвки. Теперь оно стало лишь напоминанием об упущенной любви». Горько улыбнулся он. «Думаю, этот наряд заслуживает своего выхода в свет. И раз уж его не надела твоя мама, пусть наденет невеста. Левелин, если оно тебе нравится». «Невероятное! Оно, я такой красоты никогда не видала. Но могу ли я?» — прошептала взволнованно, смотря в выцветшие глаза монарха. «Порадуй, старика!» — произнес он в ответ, даря мне такую знакомую улыбку. «Так вот откуда она у Азазеля.